Глава 17. Валери де ла Круа. Год спустя. Сигмы медленно формировались в воздухе и мягко опускались на закупоренные баночки, чтобы напитать зелье силой. Я не торопилась, все еще боялась что-нибудь напутать. Пусть делала это десятки раз. Виолет щедро делилась знаниями, но сестра превосходила меня в практике, ведь рисовала сигмы всю жизнь. Все. Заключила я, приглядываясь к десятку бутылочек из зеленоватого стекла. Потом сложила их в коробку и вышла в торговый зал. Вдоль стен небольшого помещения выстроились аккуратные стеллажи со стеклянными дверцами. Несколько женщин присматривались к выставленными за прозрачными преградами зельям. «И скидка для нашей постоянной клиентки», — с улыбкой сообщил отец, зардевшийся миссис Вилнс. «Так приятно», — проворковала она, аккуратно вкладывая в его большую распахнутую ладонь несколько монет. Клиенты обожали папу. Он умел подобрать ключик к каждому. Наверное, из-за того, что был вынужден 16 лет находить подход к маленькой ведьмочке в моем лице. Ну и потому, что в лавку допускались только женщины. Жаклис не врала про особую любовь магических рас к запаху ведьм. Стоило открыть лавку, как сюда повалили толпы мужчин разной степени адекватности. На первом этапе это помогло быстро раскрутиться, потому что первым правилом заведения стала обязательно покупка хотя бы одного наименования. Но потом мы весьма утомились отбиваться от мужского внимания, и как только сформировался достаточный поток клиенток, сделали наше заведение чисто женским царством. Впрочем, предполагаю, Виолет просто надоело сносить мои отповеди. Конечно, лавка была открыта на ее деньги, но это не означало, что я буду терпеть постоянный поток заинтригованных самцов, особенно в моем состоянии. Думаю, она понимала, еще немного и останется одна, а мы с отцом и Аннет отправимся на поиски более спокойных мест, желательно подальше от Кириуса. Виолет с детства грезила о драконах, мечтала о муже их расы, потому не хотела ничего слышать о более безопасных для нас людских странах, но была вынуждена идти мне навстречу. Какой бы ни притворялась стервой, а она боялась остаться одна. Виолет вообще весьма сильно удивила. Она представлялась беспринципной, эгоистичной тварью, а оказалась просто зажатой с трех сторон девчонкой, мечтавшей о свободе. Король-отец не соврал про нашу маму. Она действительно попыталась сбежать с дочерьми и своим шевалье. Хотела скрыться у ведьм, но ее остановили. Клода со мной она отправила на землю, а сестра попала в цепкие руки короля. Правда, он не знал и половины. Анейс не умерла. Ее смерть инсценировала наша бабка Валери Сигаль, чтобы вернуть дочь в зачарованный лес. Но не из великой любви. Она желала получить еще детей с даром. Вот только наша мама не смогла забеременеть или просто нашла способ избежать судьбы инкубатора. Так что бабка решила сосредоточиться на единственной доступной внучке. К бедной и одинокой Виолет приставили для обучения и контроля ведьму Жаклис, которая умело играла роль деспотичной поборницы морали. Не без помощи магии она втерлась в доверие к королю и получила полный доступ к его дочери. Девочке за послушание пообещали свободу для ведьм страны, для нее в частности и для ее мамы, с которой та обязательно встретится, если все сделает правильно. Так Виолет и жила, балансируя между отцом, Жаклис, которая не стеснялась поднимать на нее руку, и бабкой Сигаль, кормившей ее сказками о воссоединении с единственным родным человеком. Но девочка оказалась не такой ведомой дурой, как они все думали. Она тайно откладывала деньги и ждала дня, когда пройдет ее инициация и раскрытие дара. Дальше в истории появилась я. Отец изначально планировал заменить дочь-союзницу на меня, но нарвался на предательство, так что ему пришлось действовать без Виолет. По плану, который нашептала ему Жаклис, он бы получил императора Тринаты при смерти и его нерожденного наследника в помощь дальнейшим завоеваниям. Ведьмы же мечтали измотать обе страны войной и потом получить управление над обеими державами за счет ребенка Доминика и законной дочери короля. Виолет спутала всем карты. Сначала сбежала, потом выкрала Клода и забрала меня. Мы вырвались из водоворота интриг и зажили невероятно размеренной и спокойной жизнью. Открыли лавку, взяли новые имена. Идеально? Было бы, если бы я не успела полюбить Доминика. «Милая, давай мне». Отец подошел и забрал у меня коробку, возвращая меня мыслями в настоящее. Спасибо. Он восстановился после заточения, вновь сверкал теплой улыбкой и поджарым телом на радость клиенткам. А ведь был момент, когда я почти поверила, что потеряла его навсегда. Только за его спасение я простила Виолет ее поступок. «Сходишь на рынок, а то твою сестру украл очередной ухажёр», — поморщился он. Виолет он сразу взял под отеческое крыло. Сначала она сопротивлялась, относилась с недоверием, ведь никогда не знала родительской любви, а потом втянулась. Теперь называла его папой и временами плакалась на его груди на ужасных мужчин. И даже слушалась. Впрочем, источником проблем Виолет с мужчинами была она сама. Заповеди Акри вбили в нее слишком сильно и жестоко, чтобы так просто избавиться от детских страхов. Она желала доказать всем и себе в первую очередь свою свободу, потому собиралась совершить недопустимое безрассудство — переспать с женихом до свадьбы. Я старалась сдерживать ироничные высказывания о скандальности данного решения и все ждала того единственного мужчину, с кем Виолет не струсит провести ночь, пока такого смельчака не находилось. Но и сестра, и я не теряли надежду. «Опять с драконом?» — пробурчала я. «Сколько можно? Они не женятся на простых людях, могут предложить только временный брак. Твоя сестра уверена, что тут единственный женится на ней, несмотря на осуждение общества», — подмигнул он мне. «Да уж», — закатила я глаза. «Ладно, сбегаю, я быстро». Оставив отца и жаждущих общения с ним клиенток в небольшом торговом зале, я заглянула на кухню, оценила наши запасы съестного, подхватила накидку, надела шляпку и покинула лавку через черный ход. Кириус мне не особо нравился из-за мужской половины драконьей расы, но моду страны я обожала. Удобные брюки, жакеты, костюмные мотивы, даже шляпки пришлись мне по душе. Вот и сегодня на мне были удобные брюки палаццо и блуза. Если удастся уговорить сестру переехать в человеческую страну, моду я заберу с собой. На рынке было, как всегда, многолюдно. Стоило крепче держать корзинку и кошелек с деньгами, чтобы не остаться ни с чем. А у лавки со свежей рыбой пришлось даже поработать локтями. Только ведьмы народ наглый. Так что из толпы я вырвалась с хорошим уловом, но напоролась на очередного дракона. «Нежный мисс, наверное, тяжело?» Чарующе улыбнулся мне ослепительный шатен с зелеными глазами. «Дракон!» — хмыкнула я тихо, присматриваясь к его ауре. Прежде всего, сестра научила меня переключаться на магическое зрение и видеть скрытое. «Дракон», — подтвердил мужчина, протягивая лапу к моей корзинке. Представители этой расы вообще были невероятно красивы, чем тоже бесили. Правда, их неравнодушие к моему запаху злило намного больше. Вот и сейчас незнакомец активно принюхивался, явно раздумывая о том, как избавить меня от шляпки, чтобы уткнуться носом в макушку. «Не стоит, я замужем», — привычно соврала, приподняв рукав, чтобы продемонстрировать ему брачную вязь. Искусственную, само собой, нарисованную специально, чтобы отшивать драконов. «Ваш муж идиот, раз оставил вас одну». Мужчина все же перехватил корзинку. «Не всех останавливали брачные узы. Если сейчас же не отпустите, получите леща». Нежно улыбнулась я. «Что?» — растерялся он. «Рыбы по морде». Рыкнула, подавшись к нему, и даже схватила свой улов. Дракон такого не ожидал и отпустил. Я сразу засеменила прочь. «Постойте». А он решил меня нагнать. «Разве можно быть таким навязчивым?» — раздался второй незнакомый мужской голос. Я обернулась, удивленная появлению нового действующего лица. Наглому кавалеру заступил дорогу другой дракон. Золотистые волосы, зеленые глаза, военная выправка, что только подчеркивала синяя форма службы охраны правопорядка. А звезда на вороте мундира сообщала, что передо мной дракон в высшем ранге. Кажется, жрец, судя по металлическому значку в виде посоха. Но я не очень хорошо разбиралась в боевой системе драконов. Знала лишь про звезду, потому что такая же украшала ворот императора на изображениях в газетах. Несостоявшийся ухажёр тоже оценил нашивки соперника и поспешил удалиться. «Всё в порядке, миссис?» — обратился ко мне блондин, подходя ближе. «Да, спасибо», — кивнула я, ощущая покалывание в мыслях, и сама протянула руку мужчине. Он уважительно ее пожал, не собираясь припадать к ней губами. А я добилась того, чего хотела. запустила видение. Торговый зал нашей лавки. Солнечно, тревожно. В двери входит мой внезапный защитник и представляется. Он улыбается, лишь кончиком губ, как сейчас. Вот только дальше видение не шло. Стопорилось, теряя очертания. Словно кто-то мешал мне увидеть. Как было в те дни, когда мне не давали пробиться в будущее Доминика с помощью брачного ожерелья. «Ведущий следователь Картер Ланкастер», — прошептала я, глядя в зеленые глаза дракона. «Мог ли у него быть столь мощный артефакт, что способен заблокировать мои способности?» «Верно», — подтвердил он. «Я видела вас в газете», — пояснила, стараясь опомниться. «В жизни вы другой». Видение встревожило. «Главный следователь города зачем-то проявит интерес к нашей лавке. Жаль, что больше увидеть не удалось». «Дайте угадаю. Менее серьезный? Весело приподнял он брови. «Кажется, это был первый дракон, который не пытался со мной заигрывать». «Живой», — хмыкнула я, аккуратно забирая свою руку. «Спасибо за помощь, мистер Ланкастер». «Будьте внимательны, миссис». Он просто двинулся дальше, не став уточнять мое имя. Действительно не проявил ко мне интереса или просто хотел, чтобы я так думала? Проклятье. Общение с Виолет сделало из меня параноика. Покончив с покупками, я побрела обратно к лавке. Она находилась не в самом центре, но близко к торговым рядам. Впрочем, поток клиентов нам обеспечивали не яркая табличка или удобное местоположение, а сарафанное радио. Люди шептались о том, что в «Лавке чудес» можно приобрести настоящее волшебное зелье. Само собой, мы вливали лишь капельку магии, чтобы никто не заподозрил в нас ведьм. Продавали обереги, лекарства, снадобья на удачу, противозачаточные, разрешенные, безопасные и хоть немного уникальные. В городе больше никто не продавал закупоренную в бутылочку удачу за одну серебрушку. «Вал, постой!» На моей руке повисла Виолет. «Обычно на свидание...» Сестра бегает при параде, но тут ухажёр явно выкрал ее до того, как она добралась до косметики. Волосы пребывали в творческом беспорядке, платье чуть смято. «Неужели случилось?» — недоверчиво уточнила я. «Нет», — фыркнула она, поморщившись. «Этот недодракон, как все, предложил мне временный брак, а когда я отказала, решил доказать, какой он прекрасный любовник, лежит теперь связанный на кровати с морковкой во рту». «Ты очень гуманна», — хихикнула я, в красках представляя эту картину. «Может, ну их, этих драконов? Переедем в Стоудор. У алхимиков с нашими зельями мы разбогатеем. И не придется постоянно отбиваться от озабоченных мужиков». «Нет, мне здесь нравится», — качнула она головой, призывно улыбнувшись двум идущим нам навстречу военным. Они сразу двинулись к нам. Дернув руку, я высвободилась из схватки сестры. «Без меня». «Вал, сколько можно вздыхать по нему? Тебе больше меня нужно найти настоящего мужа. Мне нужно позаботиться о Максе, пока он маленький и не понимает, а как он будет себя чувствовать, когда увидит, что к матери пристает каждый встречный дракон. Нет, еще полгода, пока он не подрастет, и мы уезжаем». «В Стоудор?» — скривилась она. «Или в Тринату?» Почти бесшумно пробормотала я, но сестра услышала. «Ты в своем уме? Хочешь вернуться к нему?» «Не знаю. Не могу ничего увидеть о Доминике, поэтому не знаю, как он поступит, но это его сын, и он демон», — прошептала. «Скоро это будет видно в ауре. Рога уже появились, поэтому Кириус — не самое безопасное место. Здесь на каждом шагу маги», — хмыкнула, небрежно указав на подошедших мужчин. «Вал, ты серьезно?» — нахмурилась она. «А тебе пора понять, что магические расы — не наша тема». Покачав головой, я обошла военных и побрела к лавке. Благо, мы почти дошли. Там я разложила покупки по шкафам и поднялась на второй этаж. Грудь уже ныла, стоило скорее покормить Макса. Над именем я думала долго, хотела что-то близкое себе и этому миру. Так что зовут его Максимилиан, но для своих — Макс или Максим. Я по-прежнему не представляю себя отличной мамой, но пытаюсь быть хотя бы сносной. Любить, кормить, соблюдать режим сна, не формировать вредные привычки. Из моей спальни донесся громкий плач. Я ускорилась. Аннет баюкала Макса на руках, пытаясь успокоить. Ланселот бегал у ее ног и явно уговаривал отдать ребенка ему. Из него вышел настоящий мохнатый нянь. и прекрасный защитник, учитывая, что в размерах он лишь слегка не дотягивал до рыси. «Маму почувствовал», — улыбнулась она, разворачиваясь ко мне. Девушка расцвела, осмелела и стала мне настоящей подругой, а еще моей палочкой-выручалочкой. Она искренне полюбила Максима и с радостью сидела с ним, пока я занималась делами лавки. Виолет обучала и её. Но Аннет пропустила возможность инициации, никогда не сможет в полной мере обрести силу стихии. Правда, ее это особо не расстраивало. Она научилась использовать стихию воздуха для малого колдовства, хотя раньше не могла рассчитывать даже на это, ведь родилась обычной девушкой без магии. «Приветик!» Я аккуратно приняла из рук Аннет сына. Максим сразу успокоился и улыбнулся мне беззубым ртом. Черные, как у отца, глаза заискрились радостью. Первое, что мне пришлось понять, дети демонов развиваются быстрее. Роды случились в начале 8-го месяца беременности, и сейчас сын соответствовал в развитии 6-месячным малышам. По крайней мере, по словам лекаря. Сама я совершенно не разбиралась в этих вещах, но очень старалась вникнуть. Только и от лекаря пришлось отказаться, потому что у Макса проклюнулись рога. Для меня это стало ударом. А так как малыш еще и менталист, то моя тревога передалась ему, и в итоге мы 2 дня слушали его истерики, а меня временно отлучили от сына, чтобы отпоить успокоительными. «Иди отдыхать. Спасибо, что с ним посидела». Я опустилась на край кровати и принялась расстегивать блузку. «Мне в радость». Мило напевая под нос, она покинула комнату. Из Аннет вышла бы отличная мать. Только после истории с Леджером она сторонится мужчин. Но мне кажется, что общение с Максом идет ей на пользу. По крайней мере, когда недавно ее пригласили на свидание, она почти согласилась. «А ты куда?» — рассмеялась я, когда Ланселот попытался разместиться на моих коленях рядом с Максимом, но ожидаемо упал. Малыш ничего не замечал, а с довольным чмоканьем присосался к груди. Я аккуратно погладила маленькие роговые наросты на его голове. «Удастся ли мне вырастить ребенка демона? Правильно ли и дальше скрываться? Максимилиан — сын Доминика. Пока он маленький и не спрашивает про отца, но однажды озвучит пугающий вопрос. Во мне масса сомнений. Сейчас, через год, я осознаю, что просто сбежала от проблем». Унеслась прочь, не думая о ребенке и чувствах Доминика, потому что была напугана и желала получить, наконец, свободу. Но какой смысл сожалеть? Все уже свершилось. И снова приходится размышлять над извечным вопросом, что делать дальше. Просто связаться с Домиником, сообщить о сыне, как он отреагирует. Вдруг заберет Макса, а меня убьет за предательство или бросит в темницу. Не узнать. Все связанное с Домиником скрыто. Словно на будущее вновь накинули пелену. И это тревожит. Макс захныкал, ощущая мое беспокойство. Ланселот запрыгнул на кровать и потерся о его голову, начав громко мурлыкать. «Все хорошо, прости», — вздохнула я, стараясь думать о радужных пони и ванильных реках. Последующая неделя ничем особенным не отметилась. Я работала в лавке, слушала лекции Виолет, ухаживала за сыном. Аннет мне помогала. Сестра оставила очередного кавалера с морковкой во рту. Отец одаривал волнами очарования клиенток. Но все изменилось в обычный на вид день. Мы с сестрой принесли новую партию зелий удачи в торговый зал, хихикнули над тем, как миссис Вилланс флиртует с папой. И тут раздался звон дверного колокольчика. Все в душе замерло, когда я увидела на пороге следователя Ланкастера. Как и в нашу встречу, он был в синей форме управления. Взгляд дракона просканировал помещение и остановился на нас с сестрой. «Мужчинам входить нельзя, даже служителям правопорядка», — строго заявила Виолет. «Я все же настаиваю». Ланкастер сместился, пропуская в помещение других работников управления. Они рассредоточились по периметру, принявшись вежливо просить посетителей покинуть лавку. «Что происходит? По какому праву?» Как ни странно, больше всех распалилась миссис Вилланс. «Лавка чудес закрыта на особое обслуживание», — пояснил Ланкастер. «Приказ императора». Посетителям, само собой, ничего не оставалось, как послушаться. «Что происходит, Вал? Почему ты не предупредила?» — прошипела мне сестра. «Я не знала, что так будет». Мой голос дрожал от волнения. Взгляд то и дело скользил к выходу в жилую часть. Хотелось рвануть к Максу, а потом нестись прочь, искать безопасное место. «Не понимаю, почему». «Дело во мне», — прогремел до боли знакомый голос. Снова раздался звон колокольчика, оповещая о появлении нового гостя. В лавку вошел Доминик, и мое сердце сбилось с ритма. Я часто представляла нашу встречу, успела придумать множество вариантов, лишённая возможности подсмотреть в будущее. Но настоящее оказалось жестоко. Черные глаза посмотрели в мои пронзительно равнодушно. Лицо императора Тринаты казалось высеченным из камня, непроницаемо спокойным и таким же красивым, как мне запомнилось. Волосы он теперь коротко стриг, они больше не спадали на его лоб, придавая хоть какой-то буйный элемент строгому облику. А в одежде он был уверен в себе и прибыл в черной военной форме Тринаты. «Доминик», — прошептала я, все еще не веря. «Император», — исправил он меня. «Император», — повторила я, и коробка с зельями выпала из ослабевших рук. Раздался пронзительный звон. Удача разлетелась под моими ногами осколками стекла, а я сорвалась с места, устремляясь к сыну. Руки болезненно налетели на дверь. Бегающий взгляд натолкнулся на перекрывших черный ход служителей управления. Коротко выдохнув, я устремилась вверх по лестнице и ворвалась в свою комнату. Аннет активно баюкала плачущего Максима. Ланселот стоял напротив двери и сердито махал длинным хвостом. «Что происходит, Валери?» — обратилась ко мне встревоженная Аннет. «Нас нашли», — прошептала я, подлетая к ней и аккуратно взяла сына на руки. Он не успокоился, как обычно бывает, а продолжал плакать. Аннет вскрикнула от испуга, увидев кого-то в проходе. Я развернулась и столкнулась взглядом с черными глазами Доминика. Ланселот зашипел, припав на передние лапы. «Нет, не нападай», — потребовала я, крепче прижимая Макса к груди. Лавка окружена. Власти Кириуса окажут Доминику всю необходимую поддержку. Единственный шанс сбежать — дар Виолет, но вряд ли ей позволят открыть портал. Поэтому не стоит усугублять наше положение нападением на императора. «Не подходите», — Аннет выступила передо мной, раскинув руки в стороны. «Я не собираюсь воевать с женщинами», — поморщился Доминик. «Немедленно выйди и кота забери, пока я не приказал вас арестовать». Припечатал резко. Мы с Аннет вздрогнули от испуга. Девушка сделала неловкий шаг назад. Максим продолжал громко плакать. «Он прав. Иди вниз. Забери Ланселота», — хрипло попросила я. «Но...» — попыталась возразить она. «Это касается только меня и императора. Иди». Взмолилась я, ведь видела, как магические потоки закручиваются вокруг мощной фигуры Доминика. Он мог убить ее щелчком пальцев. «Пожалуйста, спустись к Виолет, помоги отцу ее успокоить». Судя по крикам, сестра бросалась обвинениями. Она отколебалась еще несколько минут, потом кивнула и покинула комнату, обойдя Доминика по дуге. После нескольких просьб Ланселот последовал за ней. «Верное решение», — похвалил мужчина, направившись ко мне. «Стало так страшно. Я невольно сделала еще несколько шагов назад, пока не наткнулась бедром на подоконник». «Отдай мне сына», — чеканя каждое слово, потребовал он. «Я не могу», — пролепетала, судорожно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, вот только решения не находилось. «Конечно, мы всегда были готовы сорваться с места, есть тайники, но, похоже, слишком полагались на мой дар. Считали, он предупредит меня об опасности. Только он промолчал, не сообщил о приближении Доминика». Видимо, потому я не смогла приблизить видение о Ланкастере. Оно тоже было связано с моим бывшим. Как он это делает? «Отдай», — повторил Доминик. «Он мой сын», — воскликнула я. «Как отдать его?» «Он и мой сын. Отдай». Он протянул руку и трепетно положил ее на макушку Макса. Не знаю, что он сделал, но ребенок почти моментально успокоился. «Ты нервируешь его». Доминик еще приблизился. Аккуратно поддержал сына под голову и потянул его на себя, подставляя вторую руку, словно колыбель. Я задыхалась под потоком эмоций, но все же позволила мужчине взять его. Несколько звенящих мгновений вечности Доминик присматривался к сыну, а потом с облегченным вздохом прижался губами к его лбу. Закаменевшие черты сурового лица смягчились, черный взгляд наполнился теплом. Из моих глаз брызнули слезы. Я все еще пребывала в ужасе, но этот миг согрел сердце нежностью. Что бы ни случилось, Доминик позаботится о сыне. В конце концов, нашел же он нас как-то в другой стране. Не смей забирать его. Не знаю, откуда взялись силы, чтобы наполнить голос твердостью. Год. Целый год сомнений, неопределенностей и воспоминаний о несбывшемся. Не проходило ни дня, чтобы я не воспроизводила в мыслях образ Доминика, не размышляла о возвращении и возможности хоть что-то изменить. Но всегда останавливал страх. Все-таки император с огромными ресурсами, а я просто ведьма с несколькими союзниками. «Решила мне угрожать?» — зло усмехнулся Доминик. «Это мой сын», — напомнила я ему. «Я не хотела играть с твоей жену, не хотела спать с тобой и беременеть, но это случилось. Я выносила его, родила. Это мой ребенок. Если попробуешь его забрать...» «Что ты сделаешь?» — мрачно уточнил он. «Прокляну, Доминик. Для материнского проклятия даже магия не нужна». «Угрожаешь», — усмехнулся он, перехватывая Макса удобнее и прижал его к груди. «Значит, и мне можно. Я долго размышлял, что сделаю с тобой, когда найду. Сначала даже тосковал. Потом пришла ненависть, а сейчас нет ничего. Я готов оставить тебе жизнь в благодарность за сына». «Если я откажусь от него, ни за что на свете». «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия». Сердито прищурился он. «Угрожаешь мне проклятием? Я могу убить тебя за миг, не успеешь даже испугаться». «Может, я уже наложила его на сына, чтобы защитить его?» Безбожно врала, но надеялась, что это не так заметно. «Ты не меняешься», — зло рассмеялся он. «Все такая же изворотливая, лживая тварь». Я судорожно сглотнула, ощутив болезненный укол в груди. Глупо было рассчитывать, что Доминик сохранил хоть капельку теплых чувств ко мне. Почему же тогда сразу не убил? К чему эти разговоры? Предложение о помиловании? Действительно не уверен, что я не припрятала проклятие в рукаве. Или есть что-то еще? Я готова на все ради сына. Прямо посмотрела в его колючие глаза. Разве ты не так же? Что ты можешь ему дать? Фальшивую личность? Жизнь под чужим именем во лжи о его происхождении? Так ты любишь сына? Каждое его слово мучительно хлестко поддевало сомнения, что постоянно одолевали меня. «Он демон. Вряд ли ты знала, но появление рогов в таком юном возрасте говорит о силе его ментального дара. Как ты собиралась помочь ему справиться со своими способностями? Ты не в состоянии даже заглушить свои эмоции, чтобы успокоить его плач. Ты можешь дать ему существование. Я дам ему жизнь. Он — будущий император Тринаты, достойный член дома Грамон, что поколениями оберегает жителей страны. А ты предлагаешь ему жизнь сына лавочницы. Зато вдали от интриг». На моих губах расцвела кривая усмешка. «Я, знаешь ли, тоже дочь короля, представитель древнего ведьмовского рода, пассивная портальщица. И как это меня защитило? Я стала пешкой в чужой игре. И второй год живу в страхе смерти. Ты прав, я многого не могу дать сыну. Зато я люблю его и не дам никому в обиду, даже тебе». «Я заберу его», — твердо заявил Доминик. «Его место в Тринате, рядом со мной». «А я, значит, должна либо отдать его, либо умереть?» — иронично усмехнулась. «Судя по всему, наш конфликт неразрешим для тебя». Равнодушно пожал он плечами, отступив от меня на шаг. Я сразу подалась к нему, вцепилась в пеленку Максима. «Не забирай его», — попросила, задыхаясь от безысходности. Что бы ни говорила, не могла навредить Доминику, но и как-то помешать ему была не в состоянии. «Я поеду с ним». «Думаешь, я позволю?» Коротко рассмеялся он, качнув головой, но мне почудился проблеск интереса в его глазах. Или мне хотелось в это верить? «Я ведьма с праведческим даром. Ты же помнишь, как он был полезен?» «Пока что ты была полезна лишь в рождении сына», — хмыкнул он задумчиво. «Как ты сказал, наш конфликт неразрешим. Тебе придется либо убить меня, либо взять с собой». «Говорю же, не меняешься». Он склонил голову к плечу, глядя на меня со странным предвкушением во взгляде. «Что ж, уговор. Ты поклянешься служить мне даром и магическими способностями, не предавать и беспрекословно подчиняться любому приказу. А вдруг ты прикажешь сотворить неприемлемое и...» «Я могу попросить о многом, а решить, готова ли ты, предстоит сейчас. На данный момент я намерена оставить тебе жизнь, за отказ от претензий. Позже выход из наших договоренностей будет невозможен. Это не торги. Я здесь ставлю условия. Но что ты можешь потребовать? Буду ли я при сыне? Будешь. Ему же нужно материнское молоко. А потребовать я могу что угодно. Даже еще одного ребенка. Ухмыльнулся он, и в глубине его глаз вспыхнуло опасное пламя. Мои ладони судорожно стиснулись в кулаки. Ногти до боли впились в кожу. Тебе решать, на что ты пойдешь ради сына. Я же сказала, на все. Выдохнула опустошенно. Запугивает он меня, проверяет или действительно намерен использовать, как вздумается. Может, это и есть его месть, и он лишь подвел разговор к нужному итогу? Время покажет. Только оно мне и нужно, чтобы оглядеться и найти способ вновь расправить крылья. Значит, я подготовлю контракт. Правый кончик губ Доминика дрогнул в удовлетворенной улыбке. Мы заходили на новый огненный круг наших сложных отношений. Ожоги прошлых разочарований не зажили до сих пор. Я согласилась. «Отдай мне его», — попросила я, вновь потянув пеленку. «Его нужно покормить». «Пока не подпишешь контракт, он будет находиться у меня. Вдруг ты ему навредишь?» Доминик отступил. Вопреки жесткости фразы, его рука трепетно погладила голову малыша. Я проследила этот жест, ощущая, как боль в груди усиливается. «Думаешь, я могу навредить своему сыну?» «Я не знаю тебя, никогда не знал, и думаю, отчаявшаяся ведьма способна на все. «Я никогда не смогу навредить своему ребенку», — покачала головой. «Похоже, за время разлуки Доминик приписал мне худшее, что смог придумать». «Давай тогда быстрее подпишем контракт. Ребенка нужно накормить. Если не сделать это вовремя, случится застой молока. Может подняться температура. Такое уже бывало». «Лишь раз, но Доминику об этом лучше не знать». «Идем». Он отступил и кивком указал на дверь. Похоже, не желал поворачиваться ко мне спиной. «Как ты его назвала?» — спросил он, когда мы покинули спальню. «Макс. Максимилиан. Полное имя. Но мы называем его Максим или Макс?» «Максимилиан», — повторил Доминик странным тоном, но я не решилась оборачиваться. А в торговом зале меня ожидала новая порция шока. Служители управления по-прежнему занимали помещение по периметру. По центру расположили кресла, на которых разместились Ланкастер, Виолет, Аннет и Клод за милой беседой с императором и императрицей Кириуса. Нашу лавку посетили Итан и Джослин Вилдберны. От количества царственных особ на квадратный метр становилось дурно. «Мы вас ждем, императрица, миниатюрная зеленоглазая брюнетка с собранными короной и вороными волосами, указала нам на два свободных кресла. Как и супруг, она была облачена в черную военную форму. В Кириусе военное дело возвели на пьедестал почета. Императрица сейчас проходила службу в серой зоне разлома, а император долгое время служил в черной. Теперь же ушел в политику. «Не бойтесь, мадам Делакруа», — подбодрил меня Вилдберн, пепельный блондин с необычными глазами. Один был глубоким синим, другой — черным, как ночь. Говорят, это влияние мглы. «Присаживайтесь». Боялась я только Доминика, так что без вопросов приняла приглашение и опустилась в кресло возле Аннет. Император Тринаты занял место возле меня. Максим громко загулил от такого количества народа и схватился за нос отца. Несмотря на напряжение, мы все улыбнулись, даже Доминик. «Как мы говорили, ваше пребывание на территории Кириуса нелегально». Вилдберн прочистил горло, возвращая себе серьезный вид. «Но учитывая уникальность вашего случая, правительство Кириуса готово предоставить вам защиту в обмен на некоторые условия». «Сотрудничество», — уныло протянул Виолет. Снова политические игры. Вскоре стала ясна причина прибытия венценосных гостей и ее высказывания. Оказалось, Джослин, как активная портальщица, блокировала силы моей сестры, чтобы не дать нам сбежать, но и хотела поговорить с другой портальщицей лично. «Мы 2 года изучаем накопленные знания наших предшественников, уже умеем усиливать порталы, создавать цепочки подпитки», начала объяснять Джослин. «Мы желаем закрыть разлом, избавить наш мир от угрозы, но одного мага с уникальным даром недостаточно для нашей задумки. Мы не требуем от вас службы при дворе, нам нужно лишь содействие, помощь. В обмен на договор о сотрудничестве мы готовы предоставить защиту». «Само собой, предложение касается лишь младшей мадам Делакруа». Итан многозначительно взглянул на нас с Домиником. «Валери не активный портальщик, поэтому ее вы защищать не намерены?» — рассердилась Виолет. «У нас свои договоренности», — только и ответил Доминик. А я вдруг поняла, что он ни разу не назвал меня по-настоящему имени. «Что вы намерены сделать с моей дочерью?» Клод решительно развернулся к нему. «Во всех ее проступках виноват лишь я один. Она пыталась спасти меня, поэтому если кому и нести наказание, то мне. Валери достаточно настрадалась, в том числе по вашей вине. Она отправится в Тринату для заботы о сыне и службы мне». Только и ответил демон. «Что?» Виолет подскочила с кресла. Последовала череда обвинений, но ледяной окрик Вилдберна заставил сестру замолчать. Он вызвал астральную книгу и перенес из пространственного кармана документы. Сестра принялась за изучение, а Доминик занялся нашим договором. Правда, подготовка не продлилась и 5 минут. Похоже, он действительно либо рассматривал этот вариант, либо собирался к нему подвести изначально. Впрочем, это не так плохо, учитывая отношение ко мне бывшего. Даже не знаю, кто он. Муж, любовник, возлюбленный? Слишком много и ничего одновременно. Договор впечатлил. Он исключал все мыслимые и немыслимые способы навредить Доминику, его семье, друзьям, приближенным и вообще всей Тринате. Даже не знаю, то ли он параноик, то ли я настолько себя зарекомендовала. О моих обязанностях писалось кратко. Их определял император, и предполагалось беспрекословное подчинение. Пункты об уходе за ребенком обрадовали. Хоть здесь меня не собирались ограничивать, но опять-таки решения по поводу сына принимались Домиником единолично. Только не успела я мысленно выбеситься на эти условия, как дошла до следующих. Мне запрещались отношения и близость с представителями любых рас, даже с женщинами, видимо, в случае крайнего отчаяния. «Это что такое?» — прошипела я Доминику, и из-под стула Аннет послышалось рычание Ланселота. Если бы контракт уже был подписан, он бы сообщил о моем крайнем желании придушить одного демона. «Ты отправляешься в Тринату, чтобы заботиться о сыне и служить мне, а не для устройства личной жизни», — ответил он, прикрывая рукой Макса, словно я могу напасть. «Ты сволочь, Доминик!» — прорычала, прежде чем подумала. «Ты уже говорила», — нисколько не смутившись, ответил он. «Подписываешь?» — и потянулся к документам. Я отдернула руку. Зашарила взглядом по помещению в поисках ручки. Императрица тут же протянула мне перо. «Все будет хорошо». Мне почудилось в ее глазах сочувствие, но лучше бы она относилась ко мне как к последней твари. Теплые эмоции пробивали брешь в броне моей ярости. «Будет», — подтвердила я, размашисто расписываясь в контракте. И задохнулась на миг, когда Доминик подался ко мне, чтобы забрать перо. Лишь на секунду его пальцы коснулись моих. Привычно горячие, чуть шершавые. Мне с трудом удалось подавить желание отдернуть руку. Рядом с моей появилась подпись Доминика. Договор вступил в силу. «Все, ты доволен? Отдай мне сына», — потребовала я. «Во дворце». Он расслабленно откинулся на спинку стула и сосредоточил смягчившийся взгляд на лице Максима. Я так долго грезил встречей с ним. Мне послышался в его глазах упрек, и я отвернулась. «Тогда переместимся во дворец для дальнейшего обсуждения». Вилдберн поднялся с кресла. «Мы предлагаем сотрудничество, но до принятия решения вы будете находиться под нашей охраной. Виолет». «А если я откажусь?» — кисло улыбнулась она. Король Акрии отказался от старшей дочери и объявил ее в розыск за похищение младшей и политические интриги, — произнес он многозначительно. «Слышала?» — перебила Виолет, его, глянув на меня. «Папочка все свалил на тебя». «Слышала», — подтвердила я. «Это ожидаемо. По договоренности с императором Тринаты мы сделаем вид, что Валери де Лакруа не было в Кириусе», — продолжил Вилдберн. «Вам, Виолет, мы готовы предложить варианты сотрудничества. В ином случае вы будете возвращены королю Акрии. Мы не собираемся идти на политические конфликты с доброты», — ледяным тоном отрезал он. «Но мы очень надеемся, что вы примете предложение». Джослин же вполне дружелюбно улыбнулась. «Интересно, как она живет с таким холодным мужем? В газетах пишут разное. Кто-то про неземную любовь, а кто-то про выгоды и причины этого брака. Глядя на них, я склонялась ко второму варианту. Наверное, потому, что они выглядели полными противоположностями как внешне, так и по характеру. Хотя нас с Домиником тоже болтали многое. Но правду знали только мы одни, И то не до конца. Всегда были сомнения, недоговоренности и нежелание признавать свои чувства. «Я не собираюсь расставаться с сестрой», — сердито мотнула головой Виолет. «Наш с вами брак аннулирован, мадам Делакруа». Доминик прожег ее просто убийственным взглядом. Стало понятным, что ее он недолюбливает даже больше, чем меня. «Вы нежеланный гость на территории Тринаты». «Я тоже?» — хмуро уточнил Клод. «По вам я смогу принять решение только после общения», — хмыкнул Доминик и перевел взгляд к Аннет. «Как и по вам. Вы гражданка Тринаты». «Что ж, предлагаю начать сборы». Ланкастер хлопнул в ладони, привлекая наше внимание. «Время. У кого-то много дел. Ты можешь идти». Вот ему Джослин улыбнулась по-настоящему тепло. «Ну, раз ты настаиваешь». Он чуть склонил голову, кивнул обоим императорам и направился на выход. После его ухода события ускорились. Нам дали 15 минут на сбор самых необходимых вещей. Естественно, под наблюдением служителей управления. Потому пришлось отказаться от лекарств и ингредиентов. Потом мы закрыли лавку и загрузились в ожидающие маг-мобили. Я так переволновалась, что дорога прошла словно в тумане, как и роскошь императорского дворца. Мой взгляд прикипел к спящему на руках Доминика сыну и лишь временами поднимался выше, к закаменевшим чертам лица демона. Во дворце нам дали 3 часа на размещение и отдых. Здесь пришлось разъединиться с Виолет, отцом и Аннет. Их увели слуги, а Доминик приказал мне следовать за ним. С нами осталось лишь несколько стражников. Похоже, он здесь ориентировался. Мы попали в более безлюдное крыло дворца, вошли в выполненные в нежно-алых и золотых тонах покои. «Опять розовый», — пробормотал я. «Знал, что тебе понравится», — хмыкнул Доминик. «Вот же гад!»